Можете открыть со мной первое послание к Коринфянам, 10 главу. Мы сейчас к ней вернемся, но до этого я вам хочу показать одну картинку. Кто видит на этой картинке пожилого человека, мужчину и пожилую женщину? Все видят? А кто видит здесь молодого человека и молодую женщину? То есть не все, да? Не все видят одно и то же, смотря на одну и ту же картину. Сегодня мы поговорим о видении, о том, как мы смотрим на одну и ту же картину разными глазами. Теперь давайте прочтем в начале проповеди сегодняшней, первое послание Коринфянам из 10 главы, как вступление я хочу прочесть, потому что сегодня мы обратимся к Ветхому Завету. Больше времени проведем в Ветхом Завете сегодня, чем в Новом. Первое послание Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, то есть облако славы, которое сопровождало евреев в пустыне, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не будем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». То, что мы сейчас будем читать из книги «Чисел» в Ветхом Завете, что все это описано как образы для нас, чтобы мы кое-чему научились. Давайте теперь откроем книгу «Чисел», 13 главу. Сейчас мы прочтем историю, известную вам, и я год назад читал эту историю, но Бог положил мне на сердце опять это читать. История о том, как израильский народ спустя несколько недель после выхода из Египта подошел наконец-то к этой обетованной земле, к Ханаанской земле. И вот что с ними произошло в этот момент. 13 глава, 1 стих. «После сего народ двинулся из-за Сефора и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилям. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. И все они мужи главные, то есть лидеры общества, у сынов Израилевых». Дальше их имена, мы не будем читать, их там 12 человек. 18 стих. «И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую, и сказал им: пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней. Силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какая земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли или таща, есть ли на ней дерева или нет. Будьте смелыми, возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син, даже до Харева, близ Емафа, и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай, Фалмай, дети Янаковы. Это, кстати, великаны такие были, исполины. Хеврон же построен был 7 годами прежде Цаана Египетского. И пришли к долине Исхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Тут можете себе представить, какая огромная она была. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали Исхол, то есть Исхол переводится «виноградная кисть», по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилева. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею, к Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыне Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказали ему, и говорили: мы ходили в землю, которую ты посылал в нас. Бог до этого сказал, что это земля, где течет молоко и мед. Вот смотрите, что они говорят. в ней подлинно течет молоко и мед, то есть это хорошая земля, плодоносная. И вот плоды ее. То есть они согласились с тем, что да, Бог был прав, земля хорошая, но народ, живущий на той земле, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там, то есть Енаковы – это как раз вот эти вот великаны. Амалек живет на южной части земли, хитеи, евеи, иусеи, амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. 31 стих. Ну, Халев успокаивал народ. Халев был одним из тех, кто пошел туда. Иисус Навин, Халев, эти имена часто будут всплывать сегодня. Успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И удивительная трансформация. И распускали худую молву о земле. До этого они только что говорили, что земля хорошая. Они уже худая земля, которую они осматривали между сынами Израиля, говорят, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущая на ней. И весь народ, который мы видели среди нее, люди великорослые. Там мы видели исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших, то есть поскольку это были великаны, мы были в глазах наших перед ними, как саранча. То есть мы себя чувствовали ничтожными по сравнению с ними. Такими же были и мы в глазах их. То есть и на нас смотрели, как на ничтожество тоже. 14 глава, 1 стих, реакция народа. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ночь». И роптали на Моисея, на Аарона, все сыны Израилева, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в пустыне, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, ну для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальник и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед собранием, перед всем собранием общества сынов Израилевых. Иисус Навин, один из тех, кто был там и смотрел землю, Иисус Навин и Халев, сын Иефонин, засматривавших землю, разодрали одежды свои. Тут был знаком скорби такой. И сказали всему обществу сынов Израиля, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то Он ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало. С нами Господь. Не бойтесь их. И сказало все общество, побить их камнями. То есть мы видим раздрай полный вообще в обществе сейчас. Но слава Господня явилась в облаке скинии собрания всем сынам Израилю. Так что мы видим здесь? Мы видим столкновение двух видений. Потому что люди, которые ходили, 12 человек, которые ходили, я осматривал землю, все они видели одно и то же. Вы согласны? Они смотрели на одну и ту же картину, но почему-то у них было два разных видения. Они смотрели по-разному на одну и ту же картину. И видение, которое победит в этой схватке, можно сказать, в этом столкновении двух видений, видение, которое победит, определит судьбу народа на 40 лет. Сегодня мы говорим о том, насколько важно видение вообще для нас. Что мы видим? Видение определяет судьбу. Первое видение, о котором мы прочли, это неудача. Первое видение, большинство людей придерживаются этого видения, здесь мы только что прочли, это неудача. Нас ждет провал, нас ждет неудача. Они ссылаются, то есть чисто логически они ссылаются на препятствия. Они говорят, сильные народы нас ждут там, укрепленные большие города. Великаны живут и языческие народы. Мы один народ, там много народов. Мы не справимся. И несмотря на то, что вначале они приносят эти плоды, и все радуются, и они говорят, земля, да, хорошая, Бог сказал, она хорошая. В процессе разворачивания своего видения вдруг картина у них меняется. Они вдруг говорят, земля плохая. Вы заметили, как Моисею они говорят одно, народу они говорят другому. Моисею они сказали... Бог был прав, земля хорошая, потом с народом они разговаривают, говорят, не-не-не, земля плохая. Бог нас привел в плохую землю, и нас уничтожат там. Реакция народа, 14 главе мы читали, начался ропот сильный, весь народ всю ночь, полная депрессия, слезы, зачем мы сюда пришли и так далее, уныние, абсолютно пораженческий дух, да, и начинается искажение Божьего плана. Бог вдруг предстает в плохом свете. Вы заметили, что они сказали? Бог привел нас сюда, чтобы умертвить. Они вдруг рисуют. Это же не Божий план был, чтобы умертвить их. Но они обрисовали так, и получилось, что Бог плохой. Они начали рисовать плохого Бога в глазах других людей. Дальше меня поражает их воображение. Они рисуют абсолютно ужасные вещи. Они говорят, мы пойдем от меча, мужчин всех перебьют, наших женщин начнут насиловать, а наших детей продадут в рабы. Они нарисовали эту картину в своем воображении, и они поверили, что это так и будет. И страх просто на них такой сильный сошел, что они сказали, лучше в Египет, лучше назад. Да, мы там были рабами, но, по крайней мере, мы не сражались там, мы не брались за мечи, и не было такой угрозы. Мы были в безопасности, и появляется новый план отката назад, в Египет. Они сказали, поставимся начальника, не такого, как Моисей, поставим начальника, который нас приведет назад, в рабство. Иисус, Навин и Халев отстаивают свое видение, у них совершенно противоположное видение. Они пытаются привести взгляд людей с тех проблем, которые есть, укрепленные города, там, великаны и так далее, на Бога. Они говорят, защиты у них не стало, а с нами Господь. Но люди уже напуганы, достаточно напуганы этим видением, которое им рассказали другие 10 человек, и этими картинами, что они уже не слышат их и не хотят слышать их. Они говорят, побить их камнями, чтобы они просто заткнулись. Они ведут нас на гибель. Давайте избавимся от них. То, что видели эти люди, было совершенно противоположным. Одни видели, как великаны падают перед ними, сраженные. Другие видели, как они падают перед великанами. И как великаны давят их, как саранчу. Одни видели, как города сдаются им, другие видели своих жен и детей в рабстве. И каждый в тот день сражался за свое видение, отстаивая свою позицию, которая отражала состояние сердца. И у каждого из них, заметьте, в тот момент была вера. У каждого из них есть вера. Были те, кто верил не только в свои силы, но в помощь Бога. И те, кто верил только в свои силы. Те, кто верил в победу, и те, кто верил в поражение. Иисус любил говорить, по вере твоей, да будет тебе. Другими словами, твоя вера определяет то, что ты получаешь в этой жизни. Очень важно верить. Это осознают даже люди, не имеющие никакого отношения к церкви или к христианской вере. Аделина Сотникова, которая сейчас купается в славе, да, российского спорта, 4 года назад она сказала, ну, в интервью было, 4 года назад она сказала Путину, через 4 года я стану чемпионкой олимпийской. Видение победы. И она стала. Она всю свою жизнь, вот эти вот 4 года, потратила на то, чтобы видение исполнилось. Она была настроена на победу. Иисус сказал, по вере твоей, да будет тебе. Смотрите, те, кто не верил, что они справятся с захватом земли, они и не были допущены до захвата земли. Что они говорили? Они говорили о поражении в пустыне. Они говорили, лучше бы мы умерли в пустыне. А теперь скажите мне, что с ними стало? Те, кто знает историю. Они умерли в пустыне. Они получили то, что они хотели. Они говорили, для нас лучше не идти в неизвестность с Богом и доверять Ему, а просто умереть в пустыне, и все, для нас все закончится. Бог сказал, пожалуйста, по вере твоей, да будьте. Если ты считаешь, что это лучше, получай. И они получили это. Иисус, Навин и Халев верили, что захватят землю с Божьей помощью, и они ее захватили 40 лет спустя. Они были единственными 2 людьми из всего общества, которые пережили все, вот эти 40 лет пустыни, и сохранили это видение победы, все 40 лет. Вы можете себе представить, сколько им пришлось ждать? 40 лет пришлось ждать своей мечты. 40 лет! Видеть, как люди погибают, умирают, полные уныния, 40 лет. Ничего не происходит, 40 лет. Ходят по пустыне туда-сюда. Но они это сохранили, это видение победы. Они сказали, нет, наступит момент. Мы обязательно прорвемся. Мы обязательно войдем в эту землю. Мы отнимем эти города. Бог с нами будет. И если вы читали книгу Иисуса Навина, потому что именно Иисус Навин стал потом лидером всего общества Израиля. В нем была вера. А Халев стал 2-м человеком после него. И они вошли, и они начали захватывать с Божьей силой. Иерихонские стены пали, Иордан разошелся. Такие чудеса были. Эти люди сохранили веру в победу. Вера, что самое важное – это держаться за Бога, идти за Ним. Прежде чем начались военные действия в жизни израильтян, там уже происходили военные действия, только в умах людей. Каждый получил по тому, во что он верил. И ум стал полем битвы в тот день. Мне понравилась выдержка сейчас вот Рик Уоррена, известный пастор на весь мир. Вот что он сказал. То, как ты думаешь, влияет на то, что ты чувствуешь. А то, что ты чувствуешь, влияет на то, как ты поступаешь. Разве это не так? То, как мы думаем, влияет на то, как мы чувствуем себя, а эмоции порой толкают нас на поступки какие-то. Именно чувства являются порой движущей силой наших поступков. Но в начале чувства они формируются чем-то. Они же не просто так приходят. Сначала они формируются тем, что происходит в нашем разуме. Именно разум влияет на то, как мы себя чувствуем. Наш разум имеет творческую способность рисовать картины внутри. И, кстати, это способность от Бога нам дана – рисовать картины какие-то. И вот я смотрю, как мы рисуем картины в своих головах, в своем разуме. И картина может или воодушевить нас, или напугать нас. И если она воодушевляет или пугает нас, в зависимости от этих чувств мы начинаем потом что-то делать или что-то не делать. Чувства – часть нас, но и они как бы являются движущей силой, но мы должны осознавать, что все начинается все-таки здесь, в разуме. Вот в тот день в Израиле собрались художники, каждый из них рисовал образы определенные, каждый из них рисовал картины. Одни рисовали победу, их это заводило, другие рисовали поражение, и это их угнетало. И борьба произошла в умах людей. И, к большому сожалению, в тот день негативное пораженческое видение, оно было принято большинством людей и поддержано. А видение Иисуса Навина и Халева было отвергнуто. Евреи вышли из рабства, но рабство не вышло из евреев. Кто-то так сказал, вот я помню эту фразу. Евреи вышли из рабства, но рабство не вышло из евреев. Они продолжали мыслить как рабы, по-старому, как они привыкли. Пусть мы будем жить без всякого Бога, без всяких приключений, без всяких шагов веры, все, но мы будем в сохранности. Да, пусть мы рабы, но зато вот никто к нам приставать не будет, никакой опасности, ничего. Пойдем вернемся назад. Мы начали с того, что прочли отрывок Нового Завета о том, что все, что происходило с израильским народом в пустыне, было образом для нас, чтобы мы не повторяли их ошибки. Бог предлагает благоволение. Мы читали, не о всех из них благоволил Бог, но они были поражены в пустыне. Бог предлагает благоволение, и Бог предлагает поражение. Вот мы видели в израильском народе, что произошло. Кому-то Бог благоволил, а кто-то был поражен в пустыне. Чего мы хотим? Если мы хотим жить по благоволению Бога, то нам необходимо иметь видение от Него. Нам нужно иметь картины от Него. Мы должны допустить свой разум, картины от Бога. В притчах 29 глава, 13 стих написано, что без видения свыше народ погибает. Там в нашем переводе не обуздан написано, но в принципе это обозначает, что народ гибнет из-за недостатка видения, из-за того, что не знает, куда двигаться. Куда правильно двигаться. И поэтому и нам нужно иметь знание того, куда нас хочет вести Бог. И вера, и смелость делать то, что Он нам говорит делать. А смелость будет там, где будут рисоваться правильные картины. Картины в нашем разуме. И поэтому в Библии так часто упоминается вот это вот обновление разума. Я вам еще раз прочту тот стих, который мы 2 недели назад читали. Римлянам 12 глава 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мы часто не знаем Божьей воли. И вследствие этого мы потеряны, так как не хотим начать думать по-другому. Мы привыкли думать определенным образом. Мы говорим, я всегда так буду думать. Но этот образ мышления может быть абсолютно мирским, старым, ненужным. Бог хочет, чтобы мы научились думать по-другому. Чтобы наш разум подчинялся вере. А вера, как известно, она от слышания того, что Бог говорит нам. И второе, чтобы иметь Божье благоволение, нужно не сводить своего взора с Господа. Иисус, Навин и Халев, они взирали на Господа. Они постоянно о нем говорили. Господь, Господь, Он нам поможет, Он будет с нами и так далее. Они смотрели на Его силу, на величие, поэтому они верили в победу. Остальные взирали на препятствия. Они взирали на силу врага, они взирали на рост этих великанов. И поэтому быстро пришли в пораженческое такое состояние. 500 лет спустя израильский военный стан стоял напротив вражеского стана филистимлян. И все евреи, все солдаты, они смотрели на рост и на оружие этого великана из Гефа по имени Голиаф, который выходил 40 дней подряд и поносил всего Израиля и так далее, унижал всячески. Это была традиция такая, древняя традиция, что если стоят два стана воинов, они посылают своих чемпионов, можно сказать так, самых искусных. И это делалось для того, чтобы сразу определить настроение схватки, ближайшей схватки. Вот, то есть если один побеждал другого, то сразу как-то воодушевлены были все остальные солдаты тем, что «ага, с нами сила, за нас боги» и так далее. То есть это очень вдохновляло. И вот этот великан выходил и вызывал на бой хоть кого-то из Израиля. Ни одного человека не нашлось. Почему не нашлось? Потому что каждый израильский воин видел себя пораженным еще до начала схватки. Вот страх, чувство. Страх мешал, вот эти вот чувства, эмоции мешали людям выйти на сражение. Я уверен 100%, что в этом стане израильском стояли люди, которые могли победить его. Знаете, почему я уверен? Потому что после того, как Давид победил Голиафа, написано, что и остальные люди начали тоже побеждать таких же великанов. У них появилась вера, у них появилось вдохновение, которым подарил им Давид. Ну так вот, израильтяне, они разбегались в страхе. Написано, что увидев его, разбегались в страхе. Но пастушок по имени Давид, он не сводил своих глаз с Бога, с его силы. Давайте посмотрим на его видение, на то, что, о чем он говорил. Давайте откроем вместе первую книгу Царств, 17 главу. И посмотрим на этот поединок. 17 глава, 1 книга Царств, Ветхий Завет. Давайте читать 41 стиха. «Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, и с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: пойди ко мне, я отдам твое тело птицам небесным и зверям полевым». Такие угрозы. Заметьте, он тоже рисует картину определенную. Твой труп валяется, птицы его едят и так далее. Никакой чести не оказано. Давид отвечал филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и со щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне, заметьте дальше, какую картину он рисует в своем разуме. И он утверждает это в словах определенных. И это записано. Ныне, то есть сегодня, сейчас, предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, очень графическая такая, да, графическая картина, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить, приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Побежал навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, взял оттуда камень и бросил его с пращи. И поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в его лоб, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращу и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Поразительно, да? Меча не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, и ударил его, и отсек ему голову. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Ну и так далее, их там преследовали и побили в конечном итоге. Вы заметили, чем Давид отличался от всех остальных? Он взирал не на препятствие, которое было перед ним, он взирал на Бога и на силу, и на помощь Бога. До этого он разговаривает с Саулом, он говорит такую вещь о том, что Господь избавлял меня от льва и медведя раньше. Он сражался со львом, с медведем, и он говорит, и Господь меня спасал. Я не вижу причин сомневаться, что он меня сейчас кинет, что он меня бросит сейчас. Он помогал мне тогда, и это были просто звери, которые просто нападали на стада зверей, я их убивал, этих зверей. Этот наглец стоит и просто грязью обливает твое имя. У меня нет никаких сомнений, что он заслуживает наказания. И Бог мне поможет. И он не взял никакого оружия, кроме того, чем он владел очень хорошо. Взял пращу, камень, побежал. И я уверен, что Бог дал эту силу, силу этому камню вонзиться в лоб. А дальше он делает то, что он нарисовал в своей голове. Вот эту вот не очень приятную графическую картину. Я думаю, что если бы мы это видели, нам было бы очень неприятно, кого-то, может быть, стошнило. Но это подняло дух воинов. Мужчины странные существа, да? Их воодушевляют такие вещи, которые женщины просто... Но в тот день это всех воодушевило, как этот мальчик подбежал, взял вот огромный меч и просто отсек ему голову. И вот так вот поднял, и все филистимляне побежали, потому что для них это было... Это Бог. Бог сражался за евреев в тот день. Итак, он взирал не на препятствия, а на силу и помощь Бога. И второе, он рисовал картину победы в своем разуме. Заметьте, он рисовал картину победы до того, как победа еще пришла, он уже рисует эту картину в своем разуме. В точности, как все будет. Он убьет его, он отрубит ему голову, и будет победа. И он возвеличил имя Бога еще до фактической победы. Вот почему Бог благоволил к нему. Он возвеличил имя Бога до того, как он еще видел результат какой-то. Богу нравились картины, которые рисовал в своем разуме юный Давид. И Давид, как известно, считается самым великим из всех царей в Израиле. Иисус с гордостью отзывался на прозвище «Сын Давидов». Мы часто говорили «Иисус, сын Давидов, сын Давидов». И он с удовольствием отзывался на это, потому что это была связь с этим царем, с этим человеком, в котором был такой же дух, дух поклонника Бога, человек, ориентирован на победу в Боге. Иисус также очень ясно осознавал свою миссию, и он четко знал. Он имел четкое видение того, что он будет делать, и что благодаря этому произойдет. Я вам сейчас прочту просто очень быстро несколько стихов из Евангелия, где Иисус говорит о своем видении, о том, зачем он пришел, что он будет делать и так далее. Заметьте, как Иисус очень ясно знает о своем предназначении, знает о том, что его ожидает. Итак, очень быстро. Матфея 18:11. Он говорит, «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Он знает, зачем он здесь, в этот мир пришел. Многие люди живут и даже не знают, зачем они здесь, у них нет смысла. Иисус говорит, «Я пришел для определенной цели. Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее». Матфея 9:13. Он говорит, «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Очень четко уже выраженная миссия. Я пришел к грешным людям, чтобы призвать их к покаянию, чтобы они были спасены. Иоанна 10:10. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Он пришел для того, чтобы люди получили жизнь вечную. Матфея 20:28. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он знает, что его миссия – принести искупление для многих людей. Марк 9:31. «Учил своих учеников и говорил, что сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Настолько ясно знал о том, что его ожидает, что он пройдет через смерть, через страдания, и убьют его, и он даже знает день, когда он воскреснет. Только скажите мне, что Бог не планирует. Бог планирует. Я постоянно натыкаюсь на эти места в Писании. Не пришел час его. Оказывается, у Бога планированное время есть запланированное. Когда приходит час его, когда не приходит, Бог планирует все. Как Писание говорит, что Бог не есть Бог неустройственного порядка. Иисус планировал свое время, все спланировал, когда он будет умирать, когда не нужно умирать, когда нужно служить, когда нужно время с учениками провести, когда нужно отдохнуть, когда нужно по воде пройти, он все это планировал. У него была очень целенаправленная жизнь. Однажды пришли к нему язычники и попросили о помощи. Что он сказал? Говорит, я послан погибшим овцам Израиля. У него было сфокусированное внимание на определенной группе людей, с которыми он работал. Матфея 25:31. Когда же придет Сын Человеческий, это уже будущее, то есть отдаленное достаточно, но тем не менее он говорит о нем заранее. Смотрите, он говорит о том, что он будет делать сейчас, и он говорит о том, что произойдет спустя многие годы. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним тогда сядут на престоле славы своей. И отдаленное будущее видение у него тоже есть. Мы видим ясность понимания своей миссии и видения того, что Иисус собирался делать. И до своего служения еще все эти вещи были определены для него. То есть прежде чем начать что-то делать, это было определено для Иисуса. И прежде чем заниматься служением, какими-то делами здесь, если мы говорим сейчас о нашей церкви, в контексте нашей церкви, во имя Бога, мы должны увидеть себя делающим определенные дела. Мы должны сначала получить видение, получить эту картинку, нарисовать эту картинку в своей голове. Мы должны нарисовать это в своем разуме, самих себя делающих определенные дела. Последняя мысль на сегодня. Что есть видение, что есть миссия? Как я это понимаю, видение есть способность, это способность рисовать в своем разуме картину будущего. Видение – это то, о чем мы сегодня говорили. Как Иисус Навин и Халев рисовали картину будущего своего, как другие 10 человек рисовали картину будущего. Совершенно разные картины. Но каждый из нас обладает способностью иметь видение, формировать видение в самом себе, рисовать эти картины. Каждый из нас художник. В вас, во мне Бог поместил частичку себя. Мы созданы по образу и подобию Бога. Каждый из нас является творческой личностью, и каждый из нас может творчески мыслить. Способность видеть, рисовать картины в своем разуме. Абсолютно у каждого из нас может это быть. Способность рисовать в своем разуме картину больше. Миссия, что такое миссия? Это ясное представление о своем предназначении. Для чего я здесь? Почему я в церкви, допустим? Что от меня требуется, если я здесь в церкви? Для чего я делаю то или иное? Ясная миссия, как мы прочли об Иисусе Христе. Он четко знал, для чего он пришел, кому он пришел, чем он будет заниматься, чем он не будет заниматься. Все определено. Поэтому на этой неделе, это было вступление к объявлению, кстати, вся эта проповедь была вступление к объявлению. На этой неделе я приглашаю вас, всех, кому не безразлично, всех, кто хочет знать, и не просто знать, но рисовать эту картину будущего для себя и для нашей церкви. Определиться с миссией, то есть вывести четкую миссию для церкви. Если вы хотите это сделать, я вас приглашаю в этот четверг собраться вот на такую рабочую встречу, где мы обсудим все это. У меня есть предложение, то есть начать есть с чего. Я хочу с вами поделиться, как я вижу все, но без вашей поддержки, без одобрения не будет единства, и мы не сможем это сделать. Поэтому я вас приглашаю, мы будем разговаривать, мы будем молиться вместе, мы будем задавать правильные вопросы друг другу, чтобы определить видение и миссии для нашей церкви «Новое творение». И это поможет нам потом объединиться вокруг общей цели и вокруг общей миссии.